Песнь 24. Эрмий тем временем, бог киренийский, мужей умерщвленных души из трупов бесчувственных вызвал. Имея в руке свой жезл золотой, по желанию его наводящий на бодрых сон, отверзающий сном затворенные очи усонных. Им он махнул, и, столпясь, полетели за Эрмием тени с визгом, как мыши летучие, в недре глубокой пещеры, цепью к стенам прилепленные, если одна, оторвавшись, свалится на земь с утеса, визжат, в беспорядке порхая. Так, завизжав, полетели за Эрмием тени. И вел их Эрмий в бедах покровитель к пределам тумана и тленья, мимо Левкада скалы и стремительных вод океана, мимо ворот Гелиосовых, мимо пределов, где боги сна обитают, провеяли тени на Асфодилонский луг, где воздушными стаями души усопших летают. Первой им повстречалась тень Ахиллеса Пелида, с ним был Патрокл, Антилох беспорочный и сын Теламонов бодрый Аякс, красотой и мужеством бранным и силой, после Пелеева сына Ахеем других затмевавший. Легкой толпою они окружили их. Тихо и грустно тень Агамемнона, сына Атреева, тут подошла к ним. Следом за ней подошли все тени товарищей, падших в доме Агиста с Атридом, с ним вместе постигнутых роком. Слово душа Ахиллеса к душе Агамемнона прежде всех обратила. «Атрид, нам казалось, что Зевс громолюбец, более к тебе, чем к героям другим, благосклонствовал. Им ты был над владыками сильными, первовластителем сделан в крае Троянском, где много мы бед претерпели ахейцы. Но и тебе повстречать на земле предназначено было страшную Мойру, который никто не избег из рожденных. О, для чего, окруженный величием, властью и славой, ты не погиб меж товарищей бранных у стен Илиона? Холм бы над прахом твоим был насыпан ахейцами, сыну славу великую ты навсегда бы в наследство оставил. Ныне ж плачевную смертью по воле судьбины погиб ты.